Мария Л. Это было в 2013 году. Тогда моего дедушку положили в больницу. У него всегда были проблемы с сердцем. В принципе, ничего экстремально срочного. Плановая операция, которой должен был предшествовать двухнедельный подготовительный период нахождения его в больнице. Так вот, неделю мы всей семьей к нему ездили каждый день. Гуляли, пытались отвлечь от больничных будней. Привозили заказываемые им вкусности. Он себя чувствовал хорошо, был весел, как всегда много шутил. Казалось даже, что он больше поддерживает и успокаивает нас, чем мы его. Врачи тоже говорили, что все идет по плану, и уверяли нас, что контролируют ситуацию. Но поздним вечером того же дня, когда мы спокойные, что все идет нормально, вернулись домой, раздался звонок из больницы. И лечащий врач ледяным голосом сообщил, что дедушку прямо сейчас готовят к операции, и нужно приехать подписать какие-то документы. В итоге поехали в больницу мы с сестрой, так как были на даче, а это территориально ближе всех к больнице. Дорогу в больницу я не помню, все как в тумане. Когда мы наконец-то добрались, операция уже шла, и нас попросили подождать. Оказаться в больничном коридоре в ночное время, скажу я тебе, испытание не для слабонервных. Поскольку было уже очень поздно, освещение было не везде, что придавало этому длинному узкому помещению с множеством закрытых дверей еще больше таинственности и даже зловещности. Но больше всего меня поразила абсолютная тишина, заполняющая все пространство, и невероятно громко тикающие где-то настенные часы, словно кремлевские куранты, каждый стук которых отдавался болезненным звоном в моих ушах. Ждали мы долго, часа 4, не меньше. С сестрой почти не разговаривали. Сидели молча и думали только о том, чтобы все прошло удачно. И вот в какой-то момент тиканье часов прекратилось. Этого невозможно было не заметить, потому что этот звук, который я никогда не забуду, был тогда для меня очень раздражающим, и избавление от его гнета заставило нас с сестрой переглянуться. Мы одновременно сказали друг другу одну и ту же фразу. «Ты слышишь?» Часы перестали тикать. Это было невероятно и в то же время страшно. Теперь коридор погрузился в полную тишину. Но прошло буквально не более 50 минут, и тиканье возобновилось с такой же силой. Мы с сестрой повторно переглянулись от неожиданности. Прошло еще около часа, и мы услышали приближающиеся к нам чьи-то шаги. Это был наш доктор. Он нас успокоил, сказал, что все прошло успешно. Но не без нюансов. И когда он нам сообщил, что где-то час назад у дедушки была остановка сердца, но его, к счастью, удалось достаточно быстро запустить, мы с сестрой просто потеряли дары речи. Время прекращения хода часов и остановка сердца, так же, как и обратный процесс, полностью совпали. Дома, конечно, мы не решились ничего рассказывать, чтобы не наткнуться на стену непонимания и язвительные усмешки родственников-материалистов.